Матерь Агни-йоги. Хорошо, когда хотя бы во сне можете оторваться от обычных вещей обихода. Но если и во сне вещи берете с собой, укладывая их в сундуки и чемоданы и заботясь о них, это означает, что в сознании вы от них еще не освободились, и что владение ими сопровождает вас и во сне. Сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим». Граница тонка между владением обычным и владением, вернее, пользованием вещами, без чувства собственности. Полезно в воображении упражняться на освобождение от вещей, представлять себе, что вы в мире тонком и совершенно свободны от них, ведь там ничего не нужно. Какое великое облегчение и чувство свободы охватывают человека, когда может он оторваться от призрачной собственности, которая даже в мире надземном подобна тяжким оковам. Но отрыв совершается на земле и должен на ней завершиться. Отрыв происходит в сознании. Процесс совершается в духе. В учении нигде не говорится, что нельзя иметь вещей, но упор делается на то, чтобы не считать что-либо своей собственностью.